Глава 58. Мерседес. Даже Пауло, заслуженный ветеран атак и боев, застыл неподвижно, как статуя. Урсула нащупывает стул, не в состоянии отвести глаз от экрана. Падает в него. Когда умерла Донателла, она, вероятно, едва научилась ходить. Для нее девушка на экране просто незнакомка. «Нет», — произносит она. «Нет». Видео продолжается. Голова Мерседес кружится. Она рухнула на мокрый ковер, слабая, как котенок. «Это все взаправду?» — спрашивает Урсула. «Не может быть. Скажите мне, что это не по-настоящему». «Я не могу на это смотреть. Не могу и не должна. Потом до конца жизни не забуду». Донателла смотрит перед собой затуманенным взором. Огромная слеза выкатывается из ее глаза, скользит по переносице и затекает в другой. Она даже не моргает. Камера отъезжает назад. «Нет!» — кричит Мерседес, отчаянно старается отвести взор или закрыть рукой глаза, но ее будто парализовало. «Пожалуйста, нет!» Оператор поднимает камеру и несколько мгновений снимает себя в зеркало. Широко ухмыляется. На заднем плане виднеется круглый иллюминатор, по обе стороны которого висят бесполезные парчевые занавески. Стена обшита полированным орехом с леопардовым узором. Над кроватью красуются 4 фотографии, каждая размером со страницу из атласа. За происходящим наблюдают 2 человека. Один наблюдает с серьезным видом, чтобы сохранить это зрелище в памяти навсегда. Второй смеется. Человек, ухмыляющийся за ручной камерой, никто иной, как Мэтью Мид. Пауло сбрасывает с себя оцепенение. Направляет пульт на телевизор, экран гаснет. Они долго молчат. Мерседес боится, что ее сейчас стошнит. Но тошнота не подкатила привычно к горлу, а разлилась по всему телу. Она подается вперед, облокачивается на журнальный столик, пытается сделать вдох, безуспешно пытается снова. «Она не покончила с собой», — думает она. «Но это настолько хуже. О, нет, нет, нет, нет и нет. О, нет. Ох, Донателла». «Ты знаешь, где это?» — холодным твердым голосом спрашивает Паулу. Она не может говорить. «Где, Мерседес? Ты знаешь, где это?» «Да», — отвечает она. «Где?» «На яхте. На старой яхте. Это каюта Татьяны», — глухо произносит она. Паула поворачивается и размашистым шагом выходит из комнаты.